Смелая девочка. К вечеру я приезжаю в Новогиреево совершенно разбитая. Хочется есть и пить, а Вадик встречает меня вопросом. «Ты купила что-нибудь пожрать?» Я с удивлением смотрю на него, выпучив глаза. Вообще-то я рассчитывала на то, что он хоть как-то пошевелится, сидя дома. Но, видимо, Вадик из общества потребителей, а не поставщиков. Приходится мне самой варить макароны и резать соленые огурцы, которые я лично тащила на своем горбу из Муханска. Скромно, слишком скромно. Разочарованно протягивает Вадик, а мне едва удается побороть в себя желание воткнуть ножик в его плоское пузо. Вот ведь наглый тип. Я ему нанималась готовить? Мог бы сам позаботиться об этом. «Хочешь большего, готовь сам», — резко отвечаю я и уже через мгновение жалею о своей дерзости. Вадик приближается ко мне и силой своего тела вдавливает меня в стену. Ножик, который я держу в своей руке, выпадает из ладони и с грохотом падает на пол. «Пусти меня!» Я пытаюсь вырваться, но молодой человек только сильнее вдавливает меня в стену. «Не рыпайся, не зли Вадю». Он дышит мне в лицо, а потом его губы впиваются в мою шею. Я еще больше начинаю дергаться, хотя мое тело мигом покрывается мурашками от приятных прикосновений. Шея всегда была моим слабым, наиболее чувствительным местом. Я чувствую, как соски тут же встали дыбом, а в паху сладко заныло. От Вадика пахнет приятно, наверное, именно так и должен пахнуть настоящий альфа-самец. Парень тянет свою руку и начинает поглаживать зону между ног, в непосредственной близости от паха. Как же хорошо, что я не успела переодеть джинсы в домашнее трико. Через плотную ткань почувствовать, как я намокла, гораздо сложнее. Домашние брюки выдали бы меня с потрохами, и Вадик бы сразу все понял. Однако джинсы не мешают мне ощутить силу прикосновений, от которых волны наслаждения прокатываются через все мое тело. Наверное, будучи профессиональным любовником, Вадик отлично улавливает мое настроение. Но при этом он понимает, что 18-летняя девчонка из провинции навряд ли с кем-то могла лишиться девственности. Пролетающие в моей пульсирующей голове мысли путаются, но среди них выделяется одна явная. А что, если Вадик и правда станет моим первым? Сегодня я не зря думала об этом. Все-таки в этой идее есть рациональное зерно. Он неплох собой. К тому же он дружит с моим братом. Я встряхиваю головой, как будто от этого дурные мысли тут же могут вылететь из нее. «Что же ты дергаешься?» — с досадой спрашивает Вадик, снова вдавливая меня в стену и давая мне почувствовать его твердый прибор, упирающийся в мое бедро. Я опускаю руку вниз и из любопытства трогаю его. Он такой длинный и упругий. У меня от одной только мысли о возможном сексе с Вадимом по коже пробегает волна приятной дрожи. Я вспоминаю видео, которое иногда просматривала в интернете. Я видела секс двух людей и прекрасно знаю, что именно нужно делать. Боже, я хочу его. Была не была. Нужно действовать, иначе так никогда я не познаю радости секса. Делаю глубокий вдох и тянусь рукой к его паху. Ладонью провожу по всей длине члена Вадика, распознав через легкую ткань домашних брюк головку и ствол, усеянный выпирающими венами. Трусов на парне нет. И этот факт почему-то придает еще больше желания, от которого перехватывает дыхание. Не в силах сдержать свое возбуждение, я выдаю себя учащенным и сбивчивым дыханием. Мне сейчас хотелось бы увидеть его член вживую. Ведь вчера вечером все, что я могла лицезреть, была всего лишь его волосатая задница. «А ты смелая девчонка», — усмехается Вадик и отстраняется от меня. Я разочарованно смотрю на него, ведь я планировала идти до конца, а он просто берет и обламывает меня. «А ты не очень смелый», — отвечаю я, едва скрывая досаду. Вадик берет со стола стакан воды и громко выпивает все его содержимое. Я вижу, как подрагивает его рука, которая еще недавно назойливо шарила у меня между ног. «Я не собираюсь трахаться с девственницей», — отвечает он, напившись. «Мне проблемы не нужны». Я краснею от его слов, а потом поднимаю с пола нож и швыряю его в раковину. «Интересно, и что за проблемы могут быть с девственницей?» «Самые разные, начиная от излишней любвеобильности и заканчивая походами в полицию. Иди, ешь свои огурцы и вали спать». Я не пытаюсь спорить с Вадиком, все еще помню его упругий член в своей руке. Хочется попробовать заняться с ним сексом. Теперь это мне куда более очевидно, чем раньше. Я быстро ем и иду в душ, где несколько минут ласкаю себя, прогоняя прочь адское возбуждение, которое я испытала под натиском друга моего брата. «Я думал, что ты там утонула», — усмехается Вадик, когда я выхожу из ванной. Он это сказал таким тоном, как будто отлично знал, что все эти 15 минут, что я торчала в ванной, я не мылась, а активно ласкала себя. Около 11, когда мы молча сидим поодаль друг от друга, мне звонит Валерка и радостным тоном заявляет, что ночевать не придет. «Я тут с такими ребятами познакомился, просто офигенные!» — кричит он в трубку, и по его голосу мне понятно, что он пьяный в умат. «И где ты планируешь ночевать?» Как-никак, я все же беспокоюсь о брате. «Не переживай, сестренка, Я разберусь. А ты ложись спать и не забудь застегнуть свои железные трусы, иначе Вадик может посягнуть на твою девственную щелку. Я морщусь, слушая брата, хотя про себя только и надеюсь на смелость Вадика. Лучшего кандидата для лишения девственности я пока не вижу. А ждать больше сил нет. И так уже столько времени потеряла, пока жила с родителями и ждала переезда в Москву. Все-таки надеюсь, Вадик не выдержит и снова попытается меня поцеловать. Украдкой смотрю на него, но он сидит с отстраненным лицом, как будто рядом с ним находится не горячая девственница, желающая испытать первую радость секса, а каменная стена. Я так понимаю, что Валера ушел в загул. Подводит итог он, когда я отбрасываю телефон в сторону. Его очередная благоверная с ним, полагаю? Мы с тобой одни остаемся на всю ночь? Я ничего ему не отвечаю, отвернувшись лицом к стене. Полночи я не сплю, надеясь, что Вадик все же присоединится ко мне. В какой-то момент мне даже кажется, что мужские руки трогают меня за ноги, медленно поднимаясь к промежности. Но я тут же вздрагиваю и понимаю, что тупо провалилась в сон. Ни ночью, ни утром Вадик так и не прикоснулся ко мне. Проснувшись утром, я вижу его спящим на матрасе, а его плавки многозначительно оттопырены в области члена. Я несколько минут стою напротив него, любуюсь красотой его тела, но тут же едва не вскрикиваю от его голоса. Не открывая глаз, он бурчит. «Долго будешь пялиться?» «Да нужен ты мне!» Резко отвечаю я и направляюсь в ванную, где снова спешу прибегнуть к ручному методу самоудовлетворения. Дверь в ванную я не закрыла, но обладатель красивого пресса и большого члена даже не попытался посягнуть на меня. Я чертовски обижена и раздосадована. Не понимаю, что же не так в моей девственности и во мне самой. Почему он не клюет на меня? Он ведь любит секс. Валерка так и сказал.